Вот это и есть работа. А что тут делать-то? Это ведь совсем уже готовый корабль. Не совсем. Здесь еще немало возни с такелажем, со снастями. А я, смотри. Старуха размашисто повернулась к Генчику. Он даже вздрогнул. Протянула руки. Старухины пальцы, которыми она недавно так крепко хватала Генчика, были корявые и узловатые, и пятнистые, словно в разросшихся веснушках. Вот, юноша, лет через 60, возможно, и ты узнаешь, что такое артрит, полиартрит, ревматизм, остеохондроз и высокое артериальное давление. Все прелести, от которых старые руки дрожат и не слушаются. А твои пальцы, я в магазине на них просто залюбовался. Как ты делаешь тонкую работу? Здесь такая же. Но я же не знаю, ну, не умею. А тот, кто строил этот корабль, он где? Он разве больше не может? Довожу до вашего сведения, что это судно строила я. Зоя Ипполитовна Корягина. Вот этими самыми руками. Ой. Что ой? Правда, вы? А вам, молодой человек, казалось, что такие модели мастерят обязательно отставные капитаны в тужурках с якорями, с закопченными трубками в зубах? Нет, голубчик, эту бригантину строила я несколько лет. Должна признаться, что это было радостью и смыслом жизни. Но я не рассчитала. Пальцы стали отказывать раньше срока, и я не могу уже ввязать ни одной выбенки. Чего вязать? Видишь тросы по бокам у матчи? Они называются ванты. На них полагаются ступеньки. Ага, чтобы на мачты лазить. Я видел в кино. Вот-вот. Они-то и называются выбенки. Их надо делать из суровых ниток, привязывать особыми узлами. А я ведь не знаю никаких морских узлов. А тут и нужно-то всего два. На крайних вантах задвижной штык, а на средних — выблиночный. Это элементарно. Ты освоишь мигом. Садись. Твердыми, вот тебе и больные, пальцами она ухватила Генчика за плечо, почти силой посадила на фигурный с протертым плюшевым сиденьем стул и охнула. Я старая ниже. Опять хватаю ребенка, будто заложника. Срам. И даже не спросила, как тебя зовут, а? Генчик. Гена Бубенцов. Гена Генчик. Генчик Бубенчик. Тебя никто так раньше не звал? Звали. Давно, бабушка. Наверное, ты очень звонко смеешься, когда тебе весело, да? Не знаю. Обыкновенно. По-моему, мы найдем общий язык. О, а что у тебя с ногой? Кровоточит? А, маскировка, варенье. Чтоб всяким вредным теткам не уступать место в трамвае. Я вижу, голова у тебя хитроумная. Вам же главное не голова, а пальцы. Да, ты не прост. Впрочем, по делам мне. Ну, а как же насчет работы? Согласен? Ага, только... Что? Да тут ведь работа этой, небось, на целое лето. Ну-ну, глаза боятся, руки делают. Только сможешь и захочешь. А потом буду искать кого-нибудь еще. Да ты не бойся, я ведь расплачусь. Ты разве в этом дело? А в чем? Не напортить бы. У тебя получится отлично. Ну, может, не отлично, а на четверку получалось. Минут через 20 он, посапывая от старания, уже ловко привязывал к вантам поперечные нитки ступеньки. Зоя Ипполитовна, а ничего, что не сильно натянуты? Все правильно. Они и должны слегка провисать. Ты молодчина. Пальцы у Генчика и правда были ловкие. Скоро корабельная работа стала казаться ему привычной. Только у мачтовых площадок, они назывались марсовые, приходилось трудновато. Ванты сходились вплотную друг к другу. Ты умница, Генчик-Бубенчик. Ты мой спаситель. Зоя Ипполитовна, а можно я положу на палубу пружинчика? Кого? Ну, вот этого человечка. Пусть поживет на корабле. А, конечно, конечно. Какой славный. Наверное, у тебя много таких. Ага, целое население. Они у меня для всяких игр. Эх, если бы у Генчика был такой корабль. Он подобрал бы для него самых ловких и красивых пружинчиков. И поплыли бы они вокруг света.